Глава 14. Конец птеродактиля. А спас он почти, потому что точку в этой истории ставить рано. Ведь черный генералиссимус хоть и без армии, но остался жив. И главный бой креативного белого гонщика с главным врагом человечества был еще впереди. Пока черная плесень дралась между собой за огурцы, коварный полководец очень радовался, можно даже сказать ликовал, и довольный, потирая лапы от счастья, прогуливался по крыше, увязая в липком черном студне из своих бывших бойцов. Ему казалось, что опасность миновала, враги, нападавшие на него и грозившие покончить с ним, путем засасывания в свои безразмерные утробы, гибли один за другим. Но забыл подлый черный змей про обиду, нанесенную им белому гонщику. Не знала еще саблезубая черная гадина по отчеству Горыныч, на что способен оскорбленный, как называл он его, придурок и жеребчик, а на самом деле простой и экономный, но очень креативный супервайзер из эконом-класса, из солидной клиринговой компании, из бедной семьи потомственных мерчендайзеров, яркий представитель поколения Next. В какой-то момент студень из плесени начал загустевать, и змею при ходьбе стало тяжело выковыривать лапы из этого шевелящегося, с плавающими и орущими о сексе и дуре ртами, черного холодца. Он устал бродить по крыше туда-сюда, наблюдая за кончиной своих врагов, и ему захотелось присесть. И вот тут-то креативный супервайзер его и подстерег. Он предложил и даже подал зеленому змею стоящее до поры до времени в сторонке у входа на крышу огромное его кресло для отдыха, в котором он любил частенько посиживать. Тяжелое, еле-еле дотащил. И как и велела ему гражданская жена, приговоренного ею к смерти Горыныча, огурец с иголкой в него подложил. Опустился бывший Кощей, а ныне зеленый змей на иглу, и сразу же копыта, вернее лапы свои, и отбросил. Догнался с дозы, заряженной ему собственной присоской, и резко отвял. Отправился в мир иной от передозировки. В общем, история повторилась. Все опять получилось, как в древности. Смерть Кощея на кончике иголки таилась. Хотя иголка на сей раз не в яйце спрятана была и не на дубе, в зайце, в утке и в сундуке висела. Ее, образно говоря, в своих нежных девичьих руках, как жестокую, но праведную месть, бывшая мажорка держала. Как и предполагала бывшая красавица, золотой укол у Горыныча невзначай, ненароком для него получился. Не привык изувер на игле-то сидеть. Привык зеленый подлец сам писаных красавиц на иголку подсаживать, да и горючку канистрами лакать и огурцами закусывать.